Тогда предлагаю разобраться, где рядом с нами есть кислоты и щелочи. А как мы это сделаем? Если кислоты нельзя брать в рот, а щелочи лучше не трогать. Опасные кислоты и щелочи у нас дома вряд ли водятся. А разобраться с теми, что имеются, нам поможет капуста. Правда, не обычная, а краснокочанная. Я ее знаю! У нее листья красивого фиолетового цвета. Но как она поможет отличить кислоту от щелочи, мне совершенно непонятно. Сейчас все станет ясно. Для начала нам нужно выжать из капусты сок. Включаем соковыжималку. Готово. Получился сок темно-фиолетового цвета. Теперь нальем в стакан воду. Добавим к ней лимонный сок. А потом прильем немного сока краснокочанной капусты. Фиолетовый капустный сок перекрасился! Он стал красным! Продолжим наше исследование. В другом стакане разведем в воде немного мыла. Как ты думаешь, Чевостик, если добавить к мыльной воде капустный сок, какой цвет получится? Красный или фиолетовый? Проверим. Раз, два, три. Добавляю наш волшебный сок. А, теперь он стал синим! И это еще не все. Я наполняю водой третий стакан. Добавляю стиральный порошок. Снова приливаем наш сок. Получился раствор зеленого цвета. Дядя Кузя, что за удивительные превращения? Ты знаешь, в чем дело? Знаю. В соке краснокочанной капусты есть вещество, которое в кислоте становится красным, а в щелочи синим. Или зеленым, если щелочь более едкая. В мыле есть совсем немного щелочи, но этого достаточно, чтобы сок капусты ее распознал. Необыкновенный сок! Узнавать кислоты и щелочи умеют и другие вещества. Они называются индикаторы. Индикаторы есть в соке многих ягод и овощей. В черной смородине, темном винограде, свекле. Между прочим, способность свекла менять цвет повара используют, когда варят борщ. Даже им химия пригодилась! Если в отваре есть хоть немного щелочи, свекла в нем станет буро-коричневой. А если суп в кастрюле чуть-чуть кислый, свекла окрасит его в ярко-малиновый цвет. Вот повара и добавляют в борщи кислый томат, лимонный сок или немного уксуса. Чтобы борщ получился не только вкусным, но и красивым. Дядя Кузя, мне так понравилось проверять все капустным соком. Сам себе такой придумал. Я по химии урок. Пробую в любую жидкость добавлять капустный сок. Если жидкость щелочная, это мигом я узнаю. Ведь она в мгновение ока станет синюю от сока. Если есть в ней кислота, станет красной жидкость-то. Надо добавить наш сок-индикатор к молоку и к яблочному соку. А еще можно проверить, есть ли кислота в газированной воде и в чае. Чевостик, думаю, с этими опытами ты вполне справишься сам. А сейчас я предлагаю заняться выяснением, в каких продуктах есть органическое вещество крахмал. Органическое вещество крахмал? Так это же последние непонятные слова, которые мне надо узнать. Помнишь, с них началось наше путешествие? А как же? Пришла пора разобраться и с ними.